Серафим и провалился. Дело было так. Рядом со школой возвышалась гора строительного песка, оставшаяся еще с прошлогоднего ремонта. На ней стоял брошенный рабочими большой деревянный барабан без электрокабеля. Так вот, вода подточила песок, барабан качнулся и покатился, набирая скорость. А в это самое время Серафим коротал большую перемену, бесцельно слоняясь по школьному двору. Когда он увидел огромную мчащуюся катушку, у него похолодел затылок, потому что у турника, подставив солнцу лицо и шею, с закрытыми глазами загорала старшеклассница Таня Косарева. Барабан почти бесшумно летел прямо на нее, оставалось каких-то метров 10. «Беги!» — выкрикнул Серафим, бросился к ней, споткнулся и ухнул в люк с головой в ледяную воду. Врач определил воспаление легких. Через неделю домой к Серафиму пришла Таня Косарева. Она о чем-то поговорила с мамой и вошла к нему в комнату. «Можно?» «Ненормальная», — узнал ее Серафим. «Меня зовут Таня. Здравствуй». «Здравствуй. Меня Серафим». «Я знаю», — Таня улыбнулась. «Ты мне даже снился». «Ненормальная и красивая», — подумал Серафим. У него опять начали гореть щеки и лоб. Поднималась температура. Хотелось выбраться из-под одеяла, но он не смел. «Я пришла тебя поблагодарить», — сказала Таня, помолчав. «Ты меня спас». Серафим попробовал приподняться. «Лежи, лежи!» — забеспокоилась Таня. «Я сейчас уйду. К тебе нельзя надолго». Она вытащила из сумки бутылку лимонада и 3 апельсина. «Поправляйся. Ты теперь мой друг. Мне тебя Бог послал. Не сердись на меня, пожалуйста». Она наклонилась и поцеловала его в горящий лоб. Губы у нее были прохладны. Серафим зажмурился и не спешил открывать глаза, не зная, что говорить и как себя вести с красивой Таней. А потом он уснул. «Почему у тебя 6 крыльев?» — спросил он у него во сне. «Не крыльев, крыл!» — поправил его ангел. «А у меня такие будут? Я ведь тоже Серафим». «Будут, но не скоро. Не торопи время свое». «Я слышу тебя, но не вижу твоего лица. Какой ты?» «Нельзя тебе видеть лица моего. Живи, мальчик». Кризис миновал. Болезнь медленно отпускала Серафима. До летних каникул он провалялся дома. В школе Юрич настоял, чтобы Перецына перевели в 7 класс вместе со всеми, ручаясь, что за лето тот все наверстает. Так оно и случилось. А когда наступил сентябрь, Серафима уже не дразнили, потому что прозвище «семиклассник Серафим» даже Юрке Бурлакину казалось лишенным всякого смысла и юмора. «Вы Семина не видели?» Витя двигался к доске так неохотно и медленно, что когда он наконец дошел, наступил второй урок. «Слушаю тебя», — печально промолвила учительница физики. «Стихотворение Пушкина «Зимнее утро»» — также печально отозвался Витя. «Мороз и солнце, день чудесный». «Постой! Что ты несешь?» — удивилась учительница. Какой мороз!»